Здравствуйте, я Юрий Воробьевский. Хочу предложить вам фрагменты из своей новой книги, над которой сейчас работаю, отдельные очерки. Вот один из них. Ульянов, Ленин. Две личности в одном теле. 23 июня 1929 года сельскохозяйственная газета удивила своих читателей как никогда. В этом скучноватом издании был описан удивительный эксперимент профессора-фармаколога Кравкова. Кравков придумал, как можно высушить отрезанный палец, сохранить его в сухом виде на долгое время, а после этого размочить и оживить. Для оживления он просто пропускал через такой палец свою питательную жидкость, и тот возвращался к жизни. Жидкость, придуманная Кравковым, состояла из воды, в которой были разведены содержащиеся в крови вещества. Главными компонентами раствора были соль и сахар. Свидетели бессмертия пальца не могли поверить своим глазам. Проходили дни и недели, а палец не разлагался. Никакого трупного запаха от него не было. Он жил, и на нем отрастали ноготь и волоски. Палец этот не просто указал на перспективы науки. Отделенный от тела, он должен был стать более знаменитым, чем гоголевский нос. Да что такое нос? Ну, можно им принюхиваться, извините, сморкаться. Можно задирать его. А палец, он по самой своей природе призван к делам несоизмеримо более важным – грозить и указывать путь. В Ульянова вселился Ленин. Задумавшись, не меняя позы, необходимой для работы над портретом, Сергей Карлович продолжал. «Никогда не видел более скучной личности, чем Ленин. Мы вместе с ним когда-то преподавали в рабочем марксистском кружке. Ленин всегда поражал меня своей серостью во всем и школярской узостью, свойственной всем заурядностям. Его научные работы – унылая компиляция. Но уже тогда я заметил в нем нетерпимость и фанатизм. Он не признавал других мнений, даже товарищей по работе. Думаю, что именно фанатизм и беспринципность, когда цель оправдывает любое средство, и сделали из него немецкого шпиона. Над дуростью же пучеглазой Крупской у нас все смеялись, а кто-то даже называл ее за бесцветную внешность молью. Не понимаю, как могло случиться, что так называемого Ильича превратили не только в гения, но и в вождя мировой революции? Старый петербуржец, писатель и политкоторжанин Вржосок замолчал, задумался над собственным вопросом. Он позирует молодому художнику Илье Глазунову. «Ах, Сергей Карлович, Сергей Карлович, вы-то знали еще Ульянова. Лениным он станет потом. Да велика ли разница? Просто появился псевдоним у человека, кстати, не единственный. Нет, Ленин оказался непростым псевдонимом. Как Пешков через ритуал самоубийства умирания родился Горьким, так и Владимир Ильич получил новое имя «Инициатическое». К тому моменту, когда в 1901 году в письме к Плеханову наш антигерой впервые подписался таким образом, что-то произошло. Близко знавший его в эмиграции Потресов также рисует весьма бледный портрет 25-летнего марксиста. Ленин был молод только по паспорту. На глаз же ему можно было дать никак не меньше 35-40 лет. Поблекшее лицо, лысина на всю голову, оставлявшая лишь скудную растительность на висках, редкая рыжеватая бородка, немолодой сиплый голос. У молодого Ленина на моей памяти не было молодости. И это невольно отмечалось не только мною, но и другими, тогда его знавшими. Недаром в Петербургском союзе борьбы того времени его звали «стариком». И мы не раз шутили, что Ленин даже ребенком был, вероятно, такой же лысый и старый. Сами описания не только внешних качеств, но и содержание этой личности навевают скуку. Брошюры Ленина больше всего напоминают инструкции руководителя фиктивной компании, обучающего своих потенциальных собратьев тому, как делать фокусы. Уэллс поспешил заверить нас, что сочинения Ленина не дают представления о его личности. Чтобы оценить ее в полном масштабе, нужна личная встреча. Тогда почему же многочисленные паломники, стремившиеся в Москву на поклон к своему божеству, не могут вспомнить ни единой фразы этого оракула, свидетельствующей хотя бы о проблесках вдохновения или о тревоге за судьбу русского народа? Кажется, единственное, что его занимает, это то, как, вопреки сопротивлению народа, воплотить в жизнь свои идеи. Нет, все же к Уэллсу стоит прислушаться. Смысл его высказывания состоит в том, что невыразительная личность Ульянова соседствует с впечатляющей харизмой Ленина, и обе, как доктор Джекил и мистер Хайд, уживаются в одной телесной оболочке. Ленин взрывается лишь иногда. Да, он не писатель и не оратор, зато непревзойденный мастер политической интриги, поворачивания совещаний в свою пользу, протаскивания нужных постановлений и кандидатур. Радиация его личного влияния не распространяется на миллионы. Она призвана воздействовать только на находящихся рядом соратников и противников. Кстати, когда петербургский издатель Михаил Кедров на свой страх и риск попытался издать в дореволюционной России трехтомное собрание сочинений Ленина, ему удалось найти только около 200 подписчиков. Все же Кедров издал «Ленинские труды» тиражом в 3000 экземпляров, но лишь половина из них нашла покупателей. В 1912 году разочарованный Кедров продал остаток тиража на макулатуру. Тот же Потресов отмечает эту психофизическую трансформацию Ильича. Никто, как он, не умел заражать своими планами, так импонировать своей волей, так покорять своей личностью, как этот, на первый взгляд, такой невзрачный, грубоватый человек, по видимости, не имеющий никаких данных, чтобы быть обаятельным. Валентинов подтверждает: ни Плеханов, ни Мартов, ни кто-либо другой не обладали секретом излучавшегося Лениным прямо гипнотического воздействия на людей. Я бы сказал, господство над ними. Гипнотические свойства – это уже сферы влияния демонических сил. Умение властно подавлять окружающих. Повышенную энергетику зачастую дают оккультные инициации, в том числе масонские. Перспективные политики, бизнесмены не занимались бы обрядовой ерундой в ложах, если бы это чего-то не давало. Небольшое отступление, пара цитат. «Наше масонское братство является лишь тенью и физическим отражением аналогичной ему иерархической структуры, существующей в сверхфизическом мире», так пишут сами масоны шотландского обряда. И вот издаваемый в Париже «Вестник объединенных масонских лож» пишет, что в ходе посвящения адепт испытывает влияние духовного порядка, источник которого должен быть обязательно нечеловеческого происхождения. Ритуал должен обладать в известном смысле магической силой, способной оказать эмоциональное воздействие на психику посвящаемого. Мы много раз были свидетелями настоящей трансмутации этой конечной цели всякого подлинного посвящения, происшедшей в некоторых из наших братьев. Подробнее об этом можно прочесть в моей книге «Пятый ангел вострубил». Может быть, превращение Ульянова в Ленина связано с его масонством? Да, есть свидетельство, что ложу Великого Востока в Париже он посещал, и даже, по словам Григория Бастунича, придя к власти, дал денег на ремонт этого здания. Еще одна любопытная цитата, датирована 1917 годом. Великая ложа Германии провозгласила: «Революционер Ленин является наиболее последовательным представителем политических идеалов международного масонства». Сочинения Ленина испещрены масонскими формулами.